Глава 9. Пришлось бывшему офицеру самостоятельно разыскивать секретаря, получать у него списки, а потом искать в здании библиотеку. Уходить раньше назначенного времени нельзя, но и документы изучить надо. В приемную лорда Ласлоу вновь набились какие-то люди, а после ранения и контузии Сириус с трудом переносил шум во время чтения и прочих умственных занятий. В библиотеке он просидел до обеда. Потом вышел, прихватив с собой бумаги, отыскал поблизости ресторанчик, перекусил, листая бумаги прямо за столом, и вернулся, жалея, что не одолжил у жены одну из ее красивых тетрадей для записей, чтобы составить поэтапный план. Впрочем, эту проблему Сириус решил, заглянув в книжный магазинчик. Там нашлись бумаги, подшитые в папку, графитные карандаши, стальные перья, чернильницы-непроливайки. Увидев, сколько всего набрал офицер, торговец сжалился и предложил ему купить саквояж с удобными отделениями для бумаг, чернил и пищих принадлежностей. Лорд Блэкторн даже не знал, что такие саквояжи существуют. Счастье, что торговец не только предложил несколько моделей на выбор, но и помог разложить все купленное. Только очутившись в центре города в середине дня, Сириус вдруг заметил, что на улицах довольно много мужчин с похожими саквояжами. Побольше, поменьше, с вензелями и накладками, из дубленой кожи и плотной ткани. Оказывается, он ничем особым не выделяется, кроме мундира. Но секретарь лорда Ласлоу дал конкретные рекомендации, так что уже сегодня он отправится к портному, у которого принято шить костюмы благородным лордам из дипломатического корпуса, и закажет себе дюжину сорочек, камзолы, кафтаны, жилеты и все-все, что есть в списке. От ботфорд до лаковых туфель с пряжками. Приняв такое решение, лорд вернулся в здание и просидел в библиотеке над составлением планов и списков до вечера. Но даже завершив свой первый рабочий день, он не поехал домой. Сначала от Ильи, известного в узких кругах мастера, потом к сапожнику, указанному в списке, шляпник, перчатник. Уже темнело, когда лорд на последнем издыхании заглянул к мастеру трости и оставил заказ. А после, с чувством выполненного долга, отправился домой ужинать. Супруга ждала его в маленькой гостиной, обложившись бумагами. Сириус опытным взглядом оценил уже знакомые тетради, качественные стальные перья, удобную чернильницу и переносной пюпитр. «Добрый вечер, дорогая!» Он аккуратно клюнул жену в щечку. «Дайте мне 15 минут, чтобы переодеться, и я готов садиться за стол». «Хорошо, милорд», — отозвалась Люсинда, успевшая поставить в тетради какую-то закорючку. «Я прикажу подавать». Сириус поднялся к себе и с наслаждением снял парадный мундир. Камердинер немедля подал ему горячее полотенце, чтобы освежиться после долгого дня, а после помог надеть свежее белье и домашний костюм. «Брикс», — вспомнил лорд, — «я сегодня сделал заказ на новый гардероб, необходимый для службы. Будьте любезны, приготовьте для этих вещей место. Все мундиры, кроме парадного, можно убрать на чердак». Тут Сириус потаенно вздохнул. «Отныне я буду всюду ходить в светском костюме, а парадный мундир оставим для офицерских собраний и королевских приемов». Слуга поклонился и подал хозяину бритву. Убрать щетину перед встречей с женой. Сириус поморщился. Он блондин, да и спать с леди Люсиндой не собирается. Значит, можно обойтись и без вечернего бритья. Поправив воротник домашней куртки, лорд направился в столовую, предвкушая сочный кусок мяса, бокал вина и, может быть, сигару. Впрочем, где-то в глубине души у него еще таились опасения. Он слышал, что молодые жены часто экспериментируют с меню, пытаясь украсить первые семейные ужины, а то и превратить их в спектакль с восторженными зрителями. Сириус припомнил парочку таких ужинов, на которые его пригласили армейские друзья, и содрогнулся. В нем, однако, теплилась надежда, что леди Белфаст несколько более равнодушная к игрушкам молодой супруги. А прислуга в доме осталась старая. И, может быть, ему все же подадут кусок мяса. Лорд Блэкторн уже почти накрутил себя до скандала, но, спустившись в столовую, был встречен приятнейшим ароматом жареного мяса. Люсинда стояла у окна и молча кивнула, приветствуя мужа. Никакого щебета и треска, бокал шерри, горячий бульон с пирожками, стейк, листья салата с нежным соусом, запеченный картофель, морковь и репа, паштет, горячий чай и возможность вытянуть ноги на специальную скамеечку огня. «Как прошел ваш первый день на службе?» Впервые за весь ужин открыла рот леди Белфаст, наливая себе чай и выбирая кусочек бисквита с ягодами. «Вы уверены, что я был на службе?» — удивился Сириус. «Вы пришли утомленным, но трезвым», — спокойно сказала леди. «В руках новый саквояж, на сапогах пыль. Значит, не кутили с друзьями, не играли в карты в клубе и уж тем более не задирали юбки певичком варьете». Лорд поперхнулся глотком чая и во все глаза уставился на жену. Пожалуй, впервые он встретил леди вот так просто все объяснившую, без экивоков, ужимок и слез. «Вас это радует?» — уточнил он. «Конечно», — также серьезно ответила Люсинда. «Это означает, что я в вас не ошиблась. Кстати, счета на новый гардероб можете прислать моему управляющему. Запишем как представительские расходы». Сириус вновь поперхнулся, но быстро пришел в себя. Хотел обидеться, но только усмехнулся. «Если есть возможность сэкономить содержание, нужно ею пользоваться. Кто знает, когда и для чего ему понадобятся деньги». Допив чай, лорд и леди разошлись по своим комнатам. День был долгим, так что Сириус почти сразу уснул, но его последней мыслью снова было: чем же его жена занимается целый день? Молодоженов беспокоить не принято. Родственников, которых полагается навещать, у леди нет. Неужели столько времени и сил занимает домашнее хозяйство? Странно,